Глава 24. Вместо того, чтобы начать таять в руках мужа, я разозлилась. Разозлилась, как никогда на него. О чем он говорит? Что он делает? Как смеет касаться меня после своей подстилки депутатской? Что есть сил, я отпихнула его от себя и скинула на матрас, вскочив на ноги и оправляя на себе одежду. «Ты еще смеешь меня трогать после всего?» «Люб, ну...» Тоже встал он следом и сделал шаг ко мне. «Пошел вон!» Отпрыгнула я от него к стене. «Чего?» Захлопал глазами Степан. «Того! Вон, пошел!» Повторила я, практически выплюнув слова ему в лицо. «Люб, ну зачем такие грубости? У тебя ведь остались чувства ко мне». «Ты заставил меня пройти такой ад!» Покачала я головой. «Размазал мордой об асфальт. Унизил как женщину. Растоптал нашу семью. Целовался на глазах у Варьки со своей шваброй. С Димкой подрался. Сын сказал, что отца у него больше нет. И после всего ты просишь у меня все забыть и вернуть тебя обратно? Я правильно поняла?» «Люб, ну все имеют право на ошибку», — заявил Степа. «Я пришел домой и... как-то тоскливо стало. Не хочется уходить. Ну почему не попробовать снова, если мы оба этого хотим? А с детьми все уладится. Варя простит, с Димкой я сам поговорю. Он поймет, хоть и не сразу. Главное, чтобы ты мне шанс дала, а остальное обязательно образуется, слышишь?» Я горько рассмеялась. «Да что за лицемер передо мной? Он то одну хочет, то другую. Он то к одной уходит, то к другой. Что, блин, с ним не так? Знаешь, что самое мерзкое оказалось во всем этом?» — спросила я. «Что?» — почесал в затылке муж. «Что ты изменяешь теперь уже своей любовнице? Со мной. Ты изменяешь нам обеим, причем буквально в одни и те же сутки. И ты оскорбляешь женщину, которую выбрал. Ты назвал ее дурой. Ту, которая ушел от меня вчера вечером. Как это называется, Степа? А ты-то кто после этого всего?» «Да не уходил я к ней!» Нахмурился он. «Это ты меня выгнала». «А, не уходил?» «Нет». «Вот же оказия. Я не хотела, чтобы ты бросал нашу семью и поступал с нами как свинья. Ты тоже не хотел, но почему-то нашел себе другую бабу, которой тебя спровадила злая, коварная жена. Стёпа, это невероятно». Я смеялась. Заливисто, громко. До слез. Впрочем, это было больше похоже на истерику, которая снова начиналась со мной. «Господи, да когда же он уйдет отсюда? Это просто невыносимо. Где же Оля, которая смогла бы вышвырнуть его отсюда? Вот бы она прямо сейчас с работы вернулась. Хоть и обещала быть только к поздней ночи». «Дорогой Дедушка Мороз, уже сейчас я готова загадать свое новогоднее желание. Пусть сестра Оля появится, а неверный муж козел испарится. Обещаю, что буду вести себя в следующем году очень послушно. Хорошо кушать и спать. Только исполни, Дедушка Мороз, мое истинное желание и сотвори свое новогоднее чудо для меня». «Да, правда, не хотел», — вспылил Степа. «Я же говорил, что не собирался бросать семью и тебя. Это ты взъелась и все твердила: уходи, уходи». «Ах, как это благородно!» Сложила я руки в притворной мольбе. «Он улетал, но обещал вернуться. Он просто погулял, насадил свою морковку, а за чистыми носочками он придет к жене домой». «Носочки, между прочим, я стираю себе сам. Но складываешь ты их в наш шкаф общий». «Да, и мне это нравилось». «Так привыкнешь складывать их в комод у нее дома, Люб». Вздохнул Степан, очевидно устав ругаться. Но оступился я. Дурак, признаю. Козлина. Но я готов искупить свою вину. Давай попробуем все забыть и начать заново. Я ее заблокирую. И в клуб тот. Больше ни ногой. И не морковкой? Блин, Люба! Ну не до твоих искрометных шуточек сейчас. Я серьезно же. Прими меня обратно. Я прошу. А я тебе уже ответила в самом начале. Пошел вон отсюда. Никаких вторых шансов у тебя не будет. Никогда. Степан смотрел на меня недобрым взглядом 10 секунд, а потом сказал: «Ладно, ладно, будь по-твоему. Но знай, это не я ушел, это ты меня выгнала. Поняла? Посмотрите только на этого нахала!» Снова истерично рассмеялась я. «То есть это я еще и виновата во всем?» «Ты, Люба, ты!» Заявил наглец и вышел из комнаты. Вскоре послышался хлопок входной двери. Я опустилась на матрас, закрыла лицо руками и заплакала. Губы горели от лживых поцелуев, сердце соднило от ран, щеки щипало от соли слез.